Глава 9. Хэй сказал, что завтрак подадут в малой обеденной зале, той, которая выходит окнами на сад, в 7:30, так что Холмс позволил себе проспать до 7. Спал он хорошо, но, проснувшись, ощутил боль в суставах и невыносимую панику. Зайдя в великолепную ванную комнату, составлявшую часть гостевых покоев, Холмс открыл Софьяновый НССР, где в кармашках хранились шприцы, склянка с темной жидкостью. Сыщик достал из другого кармашка пузырек со спиртом, окунул в него иглу, набрал шприц темной жидкости, выпустил воздух, затем извлек из сумки с туалетными принадлежностями кусок резиновой медицинской трубки, туго замотал ею левую руку, еще туже затянул зубами и вколол себе морфин в сгиб локтя. Рядом со множеством темных отметин от уколов появилась еще одна. Холмс сел на край ванны, дожидаясь, когда морфин победит боль и панику. Только сейчас он заметил, что и ванна, и стены рядом с ней украшены прекрасным бело-синим дельфским рисунком. Он не спеша выкупался, дивясь, что лишь слегка повернул серебряный кран своими удивительно чуткими пальцами ноги, и сразу потекла замечательно горячая вода. Затем побрился перед зеркалом, с подозрением поглядывая на загадочный предмет, вмурованный в пол рядом с умывальной раковиной. По виду это была вторая дельфская ванна, только несравненно меньше. Дедуктивные способности подсказывали Холмсу, что это некое американское приспособление для мытья ног. По крайней мере, предмет был слишком низок для биде. Это французское изобретение, как и обычай пользоваться им после туалета, Холмс при всей своей любви к чистоте находил омерзительным. Вымывшись и побрившись, он прошелся по волосам красящим составом, затем, для жесткости, патентованным кремом, растрепал их при помощи двух зубных щеток, причесал специальным гребешком сигерсоновские усы и облачился в зеленый твидовый костюм для прогулки по городу. У лестницы уже ждал слуга, чтобы проводить его к завтраку. Минуточку. Читателю придется извинить рассказчика, который сейчас вынужден прерваться на небольшое пояснение. Возможно, вы не заметили, хотя я в этом сомневаюсь, ибо опасно недооценивать ум и внимание читателя. Но мы только что изменили точку зрения. До сих пор я держался того, что писатели и литературоведы называют ограниченной точкой зрения третьего лица, в данном случае мистера Генри Джеймса, и лишь изредка разрешал себе прибегать к ограниченной точке зрения вездесущего и всезнающего автора, вернее, даже очень-очень ограниченной. По правде сказать, в тексте ощущался отчетливый недостаток вездесущести. Я еще больше разрушу у вас иллюзию подлинности событий, если скажу, что не люблю умножать наблюдателей по ходу текста. Я считаю способность прыгать из головы в голову, которой якобы наделен автор, нахальной и нереалистичной. Хуже того, это просто неизящно. Когда литература через сознательный вандализм и разрушение нашего некогда славного языка унизилась до того, что стала чисто развлекательной, авторы взяли манеру скакать от персонажа к персонажу лишь потому, что это в их власти. Касательно того, почему события в настоящей главе показаны глазами Холмса, я мог бы сочинить десяток убедительных объяснений. Например, будто все приведенные сведения сделались известны Генри Джеймсу, и тот задним числом излагает их мне, рассказчику. Однако это было бы неправдой. Равным образом я бы солгал, назвав своим информантом доктора Джона Ватсона, ибо он никогда не узнает об американских приключениях 1893 года. Рассказчик мог бы заявить, что посредством обычных хитроумных методов вскрытый сейф, найденный на чердаке сундук и тому подобное стал обладателем некой рукописи, а заодно, возможно, и утраченных томов всего искусства раскрытия преступлений. И что между страницами этой рукописи были весьма кстати вложены шифрованные заметки, позволяющие нам увидеть события глазами сыщика. Не такая уж невидаль случайно обнаружить архив джентльмена, проведшего последние годы на покое, среди пчел и книг на маленькой ферме в Сассексе. Рассказ его «Прощальный поклон». В жизни происходят совпадения и более удивительные. Увы, нет. Никаких сенсационных находок, ни зашифрованных записок пасечника, ни обещанного Холмсом, но так и не найденного всего искусства раскрытия преступлений. Если быть совсем точным, я вообще не располагаю сведениями, полученными непосредственно от Холмса, Джеймса, равно и доктора Джона Ватсона или его литературного агента Артура Конан Дойла. Позже я, быть может, раскрою, а может быть и не раскрою, мои источники. Пока же довольно будет сказать, что о трехмесячном пребывании сыщика и писателя в Америке знаю больше с точки зрения Холмса, чем с точки зрения Джеймса. Я не ведаю всех его мыслей, у меня нет власти заглянуть в голову обоим. И все же у меня больше информации о том, что делал в этот период Холмс. А уж отсюда любой толковый рассказчик способен дедуктивно вывести или просто вообразить его мысли. Однако, если читателя еще не до конца оттолкнула временная смена фокальности, ваш рассказчик постарается впредь ограничивать число точек зрения двумя и прилежно следить, чтобы авторский взгляд не прыгал от одного персонажа к другому, как фигуральный кузнечик на вполне буквальной сковородке. Буфет, в освещенный утренним солнцем малой столовой, уступал размерами тому, что Бенсон накрыл вчера в обеденной зале, но почти так же ломился от яств. На фарфоровых и серебряных тарелках и блюдах лежало все потребное для полного английского, легкого французского и плотного американского завтрака. Кроме того, поскольку Ян Сигерсон считался норвежцем, здесь были копченая семга, нарезанный тонкими ломтиками сик, омлет с лососем, соленая сельдь и длинные английские огурцы. Как принято считать, любимое лондонское лакомство заезжих норвежцев с зеленым и красным перцем. Джону Хэю, или правильнее сказать, его кухарке, удалось где-то раздобыть «сильтетей» — норвежский джем к утреннему поджаренному хлебу. Помимо французских, американских и швейцарских сыров, на столе были «Ярлсберг», «Гауда», «Норвегия», «Нёккелост», «Пультост» и «Груност» — очень сладкий норвежский сыр из козьего молока. Холмс раз попробовал «Груност» и тут же решил, что больше в жизни не прикоснется к этой приторной замазке. Он наполнил тарелку компонентами английского, американского и норвежского завтраков, хотя в доме номер 221Б по Бейкер-стрит обычно ограничивался французским круассаном и крепким турецким кофе, и приступил к застольной беседе с Джоном и Кларой Хэй. 44-летняя миссис Хэй давно вышла из того возраста, когда могла, по выражению Джеймса, именоваться пухленькой. Лет 10 назад ее, наверное, можно было назвать дебелой, но и то время миновало. Сейчас она была монументальная, грузная, со множеством подбородков, и Холмсу подумалось, что такой она, вероятно, и останется до конца дней. Впрочем, это ничуть не уменьшало привязанности ее мужа. Джеймс упомянул, что будущая миссис Хэй была пухленькой, когда встретила своего будущего супруга, и тому нравилась ее полнота. К тому же Холмс по-прежнему видел красоту Клары Хэй в безукоризненной одежде, в дорогом, хоть и неброском камне на мягком пальчике, в шелковистости безукоризненно уложенных волос, в почти идеальной коже, в блеске больших и ясных глаз, блеске, который не затушить никакому усердному налеганию на провиант. Более того, Холмс, особенно в обличии вихрастого усатого Сигерсона, немедленно почувствовал, как мила, заботлива и добра Клара Хэй. Она говорила приятным контральто, а когда надо было слушать, например, после заданного господину Сигерсону вопроса, и впрямь слушала. Холмс знал какое-то редкое качество, умение терпеливо выслушать собеседника, и сразу понял, что миссис Джон Хэй — Клара для сотен близких знакомых, в той смелой манере, в какой американцы обращаются друг к другу по имени, не опасаясь, в отличие от англичан, что их примут за слуг. И впрямь бесценная хозяйка дома для такого столичного города, как Вашингтон. Когда Холмс похвалил синее с зеленым платье Клары Хей, оно и впрямь было очень красивое, но в то же время достойное и сдержанное. Хозяйка не покраснела, как притворно-стеснительная барышня сказала. «Да, мистер Сигерсон, не правда ли? Оно действительно чудесное, хоть и будничное. Я ценю ваше одобрение, знак вашего хорошего вкуса. Оно заказано у парижского модельера Чарльза Уорта, которого порекомендовала мне покойная подруга миссис Кловер Адамс». Клара глянула на мужа, словно спрашивая, можно ли продолжать. Но если полковник и подал супруге какой-либо знак, Холмс этого не заметил. Чарльз Фредерик Уорт, французский модельер английского происхождения, величайший кутюрье своего времени. Первым начал создавать коллекции и устраивать показы мод. Клиентки уже не диктовали фасон, а выбирали готовую модель, которая после этого шилась из выбранных ими тканей и с учетом их фигуры. У Чарльза Уорта одевались многие известные дамы, от актрис до августейших особ. «Кловер говорила, — продолжала Клара Хей, — что платье от Уорта не только наполняет ее душу счастьем, но и... как именно она сказала, Джон?» «Не только наполняет душу счастьем, но и запечатывает ее герметически», — ответил Хей. «Ах, да», — улыбнулась хозяйка. «Мсье Уорт в 81-м заслужил вечную любовь Кловер Адамс, когда во время последней примерки терпеливо вносил улучшения в ее платье, хотя в приемной ждали миссис Вандербильт и миссис Астер. Для меня это была более чем достаточная рекомендация, и я ни разу не пожалела, что, приезжая одеваться в Париж, первым делом иду к мсье Уорту». «Воистину поразительное платье», — сказал Холмс. «Даже я, холостяк, малосмыслящий в подобных вопросах, осмелюсь заметить, что талант мсье Уорта с лихвой окупает вашу ему преданность». Он поставил пустую чашку и легонько мотнул головой, когда помощник дворецкого шагнул к нему с кофейником, чтобы заново ее наполнить. «Так чем сегодня займемся, мистер Сигерсон?» — спросил Джон Хей. Чем дольше Холмс смотрел на длинные белые пальцы дипломата, тем больше убеждался, что Хей стал бы превосходным скрипачом, начни он, как сам Холмс, с измальства учиться музыке. «Мы можем подождать Гарри и прокатиться по городу в экипаже», — продолжал хозяин. «Показать вам исторические места и памятники, проехать через Рок-Крик-парк, может быть, заглянуть на заседание Конгресса и съесть бобового супа на ланч». Он весело рассмеялся. «Гарри ненавидит организованные экскурсии, но мы задавим его большинством голосов. Для того и нужна демократия, тирания грубых неучей вроде меня». «Спасибо», — ответил Холмс, — «но, с вашего и миссис Хей позволения, я предпочел бы провести первый день в Вашингтоне, как стараюсь проводить все первые дни в новых местах, обходя их пешком». «Чудесно!» — с искренним одобрением произнес Хей. «Рассказать вам, как пройти к главным достопримечательностям». Холмс усмехнулся в сигерсоновские усы. «Мой любимый метод исследования — основательно заблудиться». Хей рассмеялся. «Если вы уйдете до того, как Гарри выйдет из спальни, что ему сказать про время вашего возвращения?» — спросила Клара Хей. «Ждать ли вас к ланчу, к чаю или к обеду?» «К чаю, наверное», — ответил Холмс. «Ведь вы пьете его в 5 часов». «Именно», — сказал Хей, вытирая губы под пышными белыми усами белейшей льняной салфеткой. «Хотя после целого дня приключений можно будет выпить и что-нибудь покрепче». Через 15 минут, Джеймс все еще не встал, Холмс вышел из дома в зеленом твидовом костюме, постукивая тростью с серебряным набалдашником в форме лающего пса. В левой руке он держал плотно набитый портфель. сыщик быстро шагал под низкими серыми облаками. День был сырой и душный, куда теплее, чем в Париже или Нью-Йорке. Но жаркий не по погоде твидовый костюм не мешал Холмсу Сигерсону шагать быстрой походкой неутомимого исследователя, за которого он себя выдавал. В портфеле лежала довольно странная смена одежды, а во внутреннем кармане твидового пиджака — три фотографии. Двух людей постарше и одного совсем молодого. В правый карман брюк Холмс убрал французский выкидной нож с 6-дюймовым лезвием. Таким острым, что им можно было срезать волосы у человека с руки, а тот бы даже не ощутил прикосновения. У Холмса в сегодняшнем исследовании Вашингтона были две цели. Дело по соседству, которое могло оказаться несколько дорогостоящим, и более долгая пешая экспедиция в район, который почти наверняка будет опасным. Ее Холмс предвкушал с большим удовольствием. Шагая вперед и, по видимости, не обращая внимания на погоду и даже на самый город, он, по выработанной долгими упражнениями привычке, видел и запоминал все. Холмс убедился, что за ним нет слежки. Он отметил, что дома в окрестностях Лафайет-сквер и резиденции президента, которая позже станет официально именоваться Белым домом, хоть и добротные, но по большей части отличаются плоским фасадом, а к парадным дверям ведут лишь несколько невысоких ступеней. Традиционное федеральное зодчество с его характерной простотой. Исключением были только высокие парные дома Адамса и Хэя в ричардсонианском стиле. Выходя на 16-ю улицу, сыщик обратил внимание, что красные кирпичи, из которых сложен особняк Хэя, явно сделаны по особому заказу архитектора. Они были куда крупнее стандартных. Дом Адамса, выходящий фасадом на H-стрит, Холмс осмотреть не успел, но намеревался в скорости исправить это упущение. Цветущие деревья вдоль нешироких тротуаров были относительно маленькие и низкие. Лишь некоторые каштаны и вязы в парках достигли полной высоты. Вашингтон, несмотря на свой почти столетний возраст, классическую архитектуру и некоторое количество памятников, все еще производил впечатление нового и довольно сонного городка. Бульвары были широкие, но не особенно людные в этот ранний утренний час, по меркам Лондона или Парижа почти пустые. На более оживленных поперечных улицах Холмс видел маленькие крытые двуколки, а также модные кабриолеты и фаэтоны, омнибусы и легкие двухколесные док-карты. Ими обычно правили молодые люди. Иногда стремительно проносилась карета, запряженная четверней. Иногда попадались темные блестящие брумы, вроде того, что Хэй отправил за ними на вокзал. Проезжали тележки с молочными флягами или плитами мрамора, фургоны, телеги и вазы с различными товарами, редко всадники, еще реже рычащие самоходные экипажи, сверкающие бронзой и красной обивкой, с шоферами в очках и кожаных куртках. Хотя его путь лежал мимо президентского особняка, Холмс не задержал взгляд на миниатюрном белом дворце, где обитал сейчас мистер Кливленд. Сыщик последний раз посещал Белый дом в ноябре 1881-го, во время суда над убийцей президента Гарфилда с жалким полусумасшедшим Чарльзом Гито. Холмса отправили в Штаты его старший брат Майкрофт и начальник Майкрофта, глава тогдашней разведывательной службы сэр Джордж Мэнсфилд Смит Каминг. В 1881, как и теперь в 1893, официальная британская секретная служба еще не была официально создана. Ее учредят в 1909, а тем более не разделилась на внутреннюю Ми-5 и внешнюю Ми-6. Однако премьер-министр Дизраэли создал объединенное информационно-аналитическое подразделение, которое на самом деле было координационным комитетом для связи между аппаратом премьер-министра, Уайтхоллом и разведками, армейской, флотской и винегретом из еще полудюжины военных. В 1881-м Майкрофт Холмс, в ту пору всего 34 лет, но уже незаменимый для Уайтхолла благодаря исключительным математическим талантам и способности к умозаключениям, был заместителем главы Объединенного комитета и подчинялся лишь тогдашнему исполняющему обязанности директора, капитану сэру Джорджу Мэнсфилду Смит-Каммингу из Адмиралтейской разведывательной службы. Сейчас Майкрофт был содиректором новорожденной британской секретной службы вместе с Уильямом Мелвиллом. Майкрофту выделили помещение в цокольном этаже дома номер 12 по Даунинг-стрит. Но Шерлок знал, что его грузный брат никогда не бывает в своем полностью обставленном кабинете по этому адресу. Все операции Объединенного комитета и директората военной разведки направлялись из кабинета Майкрофта в Уайт-Холле. Сюда его номинальные начальники приезжали к нему за указаниями. Таким образом, Майкрофт делил время между Уайт-Холлом и клубом «Диоген», который сам и создал. Клуб располагался в половине квартала от Уайт-Холла, откуда в него можно было попасть как по улице, так и по крытой галерее. Старший брат Холмса проводил жизнь в одном из этих двух замкнутых пространств. Третьего не было. Он спал, ел и развлекался в клубе «Диоген». Младший брат давно знал, что Майкрофт страдает тем, что позже назовут агорафобией. «Диоген», основанный, как уже говорилось, Майкрофтом и еще 5 или 6 богатыми и влиятельными лондонцами, как и он, страшащимися открытых мест общества чужих людей, был едва ли не самым странным из многочисленных клубов города. Здесь тоже имелись газеты, вышколенные лакеи и безмолвные официанты, приличные рестораны и превосходная библиотека, удобные спальни и еще более удобные кресла для чтения в верхнем салоне. Но главное и самое важное для старожилов правило — состояло в том, что ни один из членов клуба и немногочисленных избранных гостей не мог заговорить ни с кем, даже с другим членом, иначе как в наглухо закрытой комнате для сторонних посетителей. Майкрофт и другие основатели «Диогена» страшились не только чужаков и разговоров с чужаками. Они страшились клубов. Шерлок Холмс знал, что у его брата есть и много других тяжелых фобий. Таким был фактический директор фактической секретной службы Ее Величества к концу марта 1893 года. Когда в 1881 Шерлока спешно отрядили в Америку допросить Гито, убийцу президента Гарфилда, исключительно не кстати, в частности и потому, что сыщик лишь недавно обосновался вместе с доктором Ватсоном в доме номер 221-Б по Бейкер-стрит, и к нему наконец-то потянулись первые платные клиенты. Он был убежден, что лишь зря потратит время на беспочвенную, как ему думалось, фантазию Майкрофта о всемирном заговоре анархистов. Шерлок видел в этом очередную фобию старшего брата. Ежегодный съезд анархистов представлялся сыщику-консультанту полнейшей нелепицей. Он не верил в способность сумасшедших всерьез договориться между собой. Однако, хотя Холмс и доказал тогда, что Гито действовал в одиночку, угрозы международного анархизма, взрывы, убийства, хитроумные заговоры оказались вполне реальны. В 1886 году сыщику вновь пришлось ехать в Америку, расследовать так называемую «Хеймаркетскую бойню». Событие 4 мая 1886 года в Чикаго, США. Во время митинга рабочих, требующих 8-часового рабочего дня, неизвестный бросил бомбу, полиция открыла огонь, в результате несколько человек погибли и около 100 были ранены. Именно Холмс установил, кто на самом деле убил 7 полисменов. Однако полученные им результаты засекречены по сей день. И в учебники вошла подхваченная газетчиками легенда, будто стражи порядка сами друг друга перестреляли. Годом позже в Лондоне именно Холмс вместе с двумя полицейскими из специально созданного подразделения Скотланд-Ярда предотвратил в последний миг убийство королевы Виктории прославленным охотником на крупную дичь и наемным стрелком, полковником Себастьяном Мороном. Морон и его сообщник со снайперскими винтовками заняли удобную позицию в королевском аквариум Холли, как раз когда Ее Величество садилось в карету в день празднования 50-летия своего восшествия на престол. Сообщника схватили. Однако лучший стрелок мира и непревзойденный наемный охотник Морон сбежал по лабиринту туннелей, труб и служебных коридоров под аквариум Холлом. Первым делом Холмс в обличии Яна Сигерсона посетил Кларксоновский магазин научных приборов и фотографических материалов всего в 10 домах от парадной двери Хэев. Войдя в тихий полумрак, он не мог не подумать, что Кловер Адамс наверняка покупала фотохимикаты именно здесь. И более того, подаренный ей кем-то цианистый калий для фиксажа был, вероятно, приобретен в этом самом магазине. «Чем могу служить?» — спросил приятный молодой человек, худощавый, но притом розовощёкий, в очень маленьких круглых очках. «Я ищу волшебный фонарь», — с легким норвежским акцентом ответил Холмс. «Хорошо, сэр. Для дома или для большого показа? Ну, скажем, в мюзик-холле или в лекционном зале для широкой публики?» «Пока ограничусь скромным домашним показом», — сказал Холмс, восхищенно оглядывая ряды заботливо освещенных фотографических аппаратов, увеличителей, устройств для проявки и многочисленные стеллажи с химикатами. Всей своей атмосферой магазинчик напоминал мастерскую чародея. «Может быть, позже мне потребуется аппарат помощнее». «Вы хотите приобрести проекционный аппарат или взять его на прокат, сэр?» «На прокат», — ответил Холмс. Ирония состояла в том, что в доме 221Б по Бейкер-стрит у него было целых 3 специализированных проекционных аппарата для стеклянных диапозитивных пластин. На протяжении многих лет он использовал их в самых разных целях. В частности, чтобы увеличивать и сравнивать отпечатки пальцев или сфотографированные через микроскоп частицы табака и тканей. Однако он, понятное дело, не взял с собой хрупкие громоздкие аппараты, равно и сотни тщательно подписанных диапозитивов. 2 года назад, когда готовился разыграть свою смерть вместе с мифическим Наполеоном преступного мира в Рейхенбахском водопаде. Молодой человек, представившийся Чарльзом Макриди, братом покойного английского актера Уильяма Чарльза Макриди, и хозяином магазина, сказал, что будет рад помочь норвежскому джентльмену, и провел Холмса в отделенную портьерой дальнюю часть магазина, где на тщательно освещенных полках блестели вороненой сталью, бронзой и полированным красным деревом проекционные аппараты. Мистер Макриди коснулся черного проектора. «Это новейшая модель, электрическая, так что горючего для подсветки не требуется. 7-футовый электрический шнур. Ни запаха парафина, ни опасности перегрева или пожара. Зеркало над лампой, как видите, фокусирует свет». Холмс успел заметить, что дом Хэя электрифицирован. Однако шнур пришлось бы тянуть к патрону люстры, и сыщик счел неудобным обременять хозяев такой просьбой. «Нет, электрический мне не нужен». Макриди кивнул и подошел к более компактному аппарату из бронзы и вороненной стали. «Вот скиоптикон Вудбери и Марси. Источником света служит двухфитильная керосиновая лампа. Фитили можно подкручивать и таким образом регулировать подсветку». «Нет, наверное», — сказал Холмс, поглаживая подбородок. «А что это за аппарат поменьше?» «Очень яркий и надежный проектор, изготовленный Эрнстом Планком на фабрике Оптиша und Механиша Варен в Нюрнберге. Однако он рассчитан на маленькие пластины. Фабрика механических и оптических товаров, немецкий. Какого они у вас размера, сэр? 3,5 на 5 дюймов, — ответил Холмс, уменьшены вдвое по сравнению с исходными негативами. Макриди кивнул. Тогда, боюсь, миниатюрная модель планка вам не годится. Она превосходна для камерных научных семинаров и домашних представлений с волшебным фонарем, но у вас, как я понимаю, намечено нечто более солидное, более панорамное. «Да», — ответил Холмс. «У нас есть приборы с 2 и 3 объективами для специальных эффектов», — сказал владелец магазина. «Они позволяют накладывать несколько изображений или быстро их сменять. Если снимки сделаны последовательно, то получаются движущиеся картины». Холмс мотнул головой. «Мне нужен всего лишь хороший, прочный, надежный и волшебный фонарь. Что вы скажете насчет этого?» Он тронул довольно большой аппарат красного дерева с выдвижным объективом-гармошкой. Сыщик знал достоинство этого проектора, почти такой же был у него дома на Бейкер-стрит. «О да, прекрасный прибор, сэр», — ответил Макриди, кладя ладони на деревянный футляр. «Изготовлен в Ливерпуле фирмой «Арчер и сыновья». В нем используется Друмондов свет, так что требуется большая осторожность, горелка очень сильная. Однако качество проекции великолепное и в больших помещениях, и в малых. Видите, в осветительной камере есть дверцы с обеих сторон и еще одна круглая смотровая дверца. Она закрывается синим стеклянным фильтром. На крышку из лакированного металла крепится дымовая труба с колпаком. Макриди бережно коснулся овального отверстия. «В кладовке у нас есть и труба, и колпак, мистер Сигерсон», — сказал Холмс. «Видите, мистер Сигерсон, как легко отсоединить осветительную камеру. Надо лишь потянуть вот за эту медную ручку». «Я беру его», — сказал Холмс. «На сколько вечеров, сэр?» «Всего на 2. Верну в понедельник». «Очень удачно, сэр. Поскольку магазин в воскресенье закрыт, мы возьмем с вас только за 1 вечер. Будем очень признательны получить аппарат обратно до полудня последнего дня аренды, если вас это устраивает, мистер Сигерсон». «Вполне устраивает», — ответил Холмс, и, когда Макриди назвал цену, молча вынул из кармана американские доллары и отсчитал требуемую сумму. Пачка получилась до нелепого толстой. Затем придвинул к себе магазинный блокнот, щелкнул цанговым карандашом, написал несколько слов и спросил. «Не могли бы вы доставить его по этому адресу?» Макриди прочел написанное и произнес еще более уважительным тоном. «Дом полковника Хэя. Разумеется, сэр. Аппарат доставит сегодня до 5 вечера». «И мне потребуется горючее для него». «Включено в стоимость, сэр. Бутылки надежно завинчиваются, пожаробезопасные и устанавливаются в отдельный деревянный лоток. Позвольте сказать, что вы сделали прекрасный выбор. Арчер и сыновья изготавливают превосходные оптические приборы, и яркость изображения поразительная. Зрителям кажется, будто они попали внутрь фотографии. Аппарат будет верно служить вам, даже если вы захотите показать свои снимки перед полным залом ученых в Смитсонианском институте или в самой резиденции президента». Холмс улыбнулся. «Возможно, мистер Макриди, что позже я выступлю и там, и там».